Когда я вошел в палатку, Абрамов вскочил. Глаза были опущены вниз, его вещи стали уже уложенными. Он сам был заплаканный, смущенный, потерявший весь опломб и задор. Я положил бумаги на стол и передал приказание командира. Абрамов поднял голову. Слезы неудержимо полились из глаз. Сквозь них он взглянул на меня, безнадежно махнул рукой и, сдерживая стиснутыми зубами стон, опустился на пустую койку. Молча вышел я из палатки. На душе было очень тяжело. Я ставил себя мысленно на его место и мог вообразить то чувство отчаяния, стыда и обиды, которое раздирало сердце изгоя. А Абрамов тотчас же уехал. Печальный инцидент имел свое отрезвляющее влияние на всех нас. Антагонизм, готовый вот-вот вылиться чуть ли не в открытое столкновение между нами и революционерами, значительно ослаб. Все поняли, что болтать излишне опасно, и затаили в себе свои переживания. Обсуждая много это событие, мы все пришли тогда к одному выводу. Виноват Исаевич и вся наша система, оставляющая молодежь без руководства. Жизнь офицеров была не спаяна. Все рассыпалось. Каждый чувствовал себя одиноким, оторванным и в опасности, к чему могло привести такое положение, и какие опасности таило оно в себе для самого государства. Глава 10. На охрану порядка. Вскоре заболел Янкевский, освободилась также и третья рота. Меня командир назначил временно командующим первой ротой, а он же его третий. В первый же вечер после приказа я пришел в роту на вечернюю перекличку. Офицерам было приказано присутствовать на ней каждый вечер. Следом за мной шли князья. Команда смирна, я здороваюсь с ротой. Рота дружно отвечает. Вдруг сзади меня раздается голос князя Гурамова. «Здорово, братцы!» Отвечают ему. За ним поздоровался Вачнадзе. «Почему вы поздоровались с ротой после меня?» — спросил я младших офицеров. «Был такой приказ!» — отвечали оба. «Как?» — недоумеваю я. «Был приказ, чтобы младшие офицеры приходили после старших?» Оба смутились. «Я попрошу вас в таком случае показать мне этот приказ». Приказ мне не показали, а здороваться после меня перестали. Около того же времени разнесся слух, что сапер посылает на зиму в Кагызман в наказание за разоружение. Веселый Громов тотчас запел. «Фоменко едет, когда-то будет, Фоменко едет в Кагызман». Фоменко был наш метрдотель, разбитной, рябой, солдатишка, и должен был ехать с квартирьерами раньше нас. «Пошлют в Кагызман, значит, получу роту», — так думал я. Не тут-то было. Приехал штабс-капитан Силунский, герой Порт-Артура, кавалер золотого оружия. Он по праву получил первую роту. Командир призвал меня и спросил, не обижусь ли я, если третья рота останется у Унжиева, который был младше меня. Он все равно, как и вы, будет не командующим, а лишь временно командующим ротой, без столовых, — говорил мне командир. Я понял, что меня считают еще неподготовленным командовать ротой. Обиду показывать было нечего. Считают, значит, имеют свои основания. Заспоришь, себе же хуже. Слушаюсь, говорю. А вас я прочу в казначей. Вот беда-то, думаю. Сам опять говорю. Слушаюсь. Мне нужен дельный казначей. А то теперь все молодежь. Одна беда с ними.